Доброй ночи всем, кто нас слышит, как каждый вечер рабочей недели, желает программы «Серебряные нити». И, конечно, я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Ну что ж, в ночной тиши, по средам, когда мы обсуждаем, какую же роль в нашей душе и почему играют те или иные произведения литературы или формы культуры, когда мы ведем наши ночные культурные разговоры, конечно, особенно приятно и очень хочется поговорить о роли детектива в нашей жизни. И сегодня по телефону 956-1514 мы ждем ваших звонков и мнений на тему «Зачем же человеку так нужны детективные романы? Почему этот жанр, несмотря на всю критику и все противоречия, остается самым популярным жанром в мировой литературе? Почему для того, чтобы отдохнуть, мы берем в руки детектив? И так как все детективы обсуждать очень сложно, давайте начнем с архиклассического, одного из главных произведений детективной литературы, знакомый всем с детства «Собаки Баскервилей» Артура Конан Дойля. Ну и с фигуры, конечно же, великого сыщика Шерлока Холмса. Один из знаменитых критиков детектива, Остин Фримен, писал: «В литературе другим жанрам место отводят на основании их шедевров, в то время как детективы оцениваются по их отбросам. Давайте мы с вами не будем оценивать по отбросам. Давайте попробуем обсудить, за что мы с детства так любим Шерлока Холмса и великий роман «Собака Баскервилей». 956-1514. Этот телефон, прямой телефон нашего эфира, который находится в Москве. Код города, если вы забыли, 095. А по телефону 095-956-1514 вы можете сегодня высказать свое мнение о том, почему люди запоем читают детективы и почему нам так нужно, чтобы в книжных магазинах и в библиотеках всегда были целые шкафы, уставленные все новыми и новыми произведениями этого жанра. Хотя на самом деле все еще сложнее, потому что натолкнул меня на обсуждение этой темы вот такой с виду не относящийся к ней звонок. Здравствуйте, я хотела бы задать такой вопрос. У меня вот знакомый молодой человек постоянно смотрит фильмы ужасов. Это какая-то психологическая проблема или что? Что это такое? Не могли бы вы рассказать об этом по вашей программе? И что делать этому человеку? Он говорит, что он не боится, ему нравится смотреть постоянно вот фильмы ужасов. Он берет каждый день их новые и страшнее старается выбирать. Вот. Что это такое? Ответьте, пожалуйста. Спасибо большое. До свидания. И я понял, что сразу на этот вопрос, я ответить не могу, поскольку ответ мой будет слишком сложным, слишком непонятным. И никто ведь, наверное, из наших радиослушателей не сомневается, что то, что сегодня стало фильмом ужасов, на самом деле когда-то изначально в истории жанра было детективом. Поэтому давайте начнем сначала и попробуем обсудить, ну почему человечество так любит детективы. 095, московский телефон, 956-1514. Ждем ваших звонков. А фоном у нас сегодня, как всегда, служит музыка. Музыка не очень обычная для эфира «Серебряных нитей», поскольку мы слушаем сегодня новую классику, или четвертое направление, как называют себя авторы и классики этого жанра. Направление, в котором смешались вместе все направления современной музыки. И два, пожалуй, ведущих, или одних из наиболее известных композиторов и исполнителей четвертого стиля или новой классики Харальд Бат и Гектор Зазу вместе играют мелодии, которые почему-то у меня ассоциируются именно с классическим детективом. А вот почему, может быть, ответите нам вы по телефону 956-1514. Ждем ваших звонков. Серебряные нити. Слушайте на здоровье. Доброй ночи еще раз всем. У микрофона постоянно ведущий программы доктор Александр Данилин. Вспоминаем собаку Баскервилей. Как потом признавался сам Конан Дойль, сцена романа обставлена как нельзя лучше. Ну, действительно, помните, по обе стороны дороги поднимались зеленые склоны пастбищ, но впереди, за пределами этого мирного, залитого солнцем края, темнее на горизонте вечернего неба, вырисовывалась сумрачная линия торфяных болот, прерываемая острыми вершинами зловещих холмов. Стук колес нашего экипажа постепенно замер, потонув в густом слое гниющей травы. Мне кажется, что даже сама обстановка романа «Торфянники, торфяные болота» — это некая подсказка или некое ощущение Конан Дойла, которое, может быть, лучше других рассказывает, о чем же все-таки на самом деле эти загадочные, таинственные романы, любимые всеми, которые мы называем детективами. Доброй ночи, Катя. Вы с нами еще? Да, доброй ночи. Что вы думаете по поводу детективов и собаки Баскервилей? Начнем с того, что у вас очень красивый голос, Катя. И поэтому, как бы, скажите, вы любите детективы? Иногда. Не часто? Нет, не часто. Но иногда все-таки любите. Чуть-чуть отойдите, пожалуйста, от радиоприемника. Немножко мешает. Ага, спасибо, Катя. Скажите, пожалуйста, все-таки зачем же они нужны и вам иногда, и многим-многим другим очень часто, как вы думаете? Я думаю, что любой детектив — это загадка. Это возможность поиграть автором. То есть попытаться разгадать сюжетную линию до того, как автор раскроет все карты. Но самое интересное, что если ты отгадываешь ее, дальше читать становится неинтересно. Вот понимаете, какая штука, Кать? Вы принадлежите к числу психоаналитиков, по всей видимости. Объясню, почему. Не пугайтесь. Дело в том, что очень многие, и я в том числе, особенно в детстве, с возрастом потихонечку меняется способ чтения разных книг вообще. Но вот когда я запоем читал детективы и зачитывался ими, а это было не только детство, но и юности, вполне даже зрелость. Наверное, у меня период детективный кончился лет в 30 так окончательно. Так вот, я много раз ловил себя на том, что особенно в классическом детективе мне задумываться над загадкой даже не очень хочется. Я все время жду, когда Шерлок Холмс или Нира Вульф в своем кабинете или Эркюль Пуаро соберут всех участников драмы. И вот этот вот, да, вот этот потрясающий момент в конце, когда как бы мы испытываем кульминацию, когда все разрешается, все заканчивается, разумеется, хорошо. Вот очень многие читают так. Я даже... Но в такой ситуации они начинают отматывать события обратно. Отматывать события обратно. Это как? А это когда они понимают, в чем была суть, они начинают вспоминать весь роман сначала, вставляя каждый ответ на место. Ну, я на себя просто прикладываю сразу ваши слова. Ну что ж, может быть, может быть. И тогда это становится похоже на какую игру? Жизнь. Я хотел сказать, это становится похожим на пазл. И появляется загадка. Ну, правда. Загадка. Ой, извините. Я прошу прощения, откашлялся просто. Загадка появляется такая вполне очевидная. Загадка, которая мучает меня в пазлах, например. Ну, зачем мучиться столько времени для того, чтобы сложить вместе картинку, которая уже написана? Или, ну, например, если ты уже прочел кульминацию, прочел развязку детектива, ну, зачем тебе потом вставлять все эти картинки на место? Ну, какой в этом интерес? Ты же уже знаешь разгадку. Что-то другое, какая-то другая ипостась, мне кажется, скрывается за детективом. Вот я хотел вас спросить. Атмосфера, да? Начал я пытаться это дело обсуждать с атмосферой. Атмосфера болот. Что такое болото? Они одно что значат? Одно из восприятий значит? Жизни. А? Одно из восприятий жизни. Мрачное, грязное, смрадное. Какая может быть радость жить на болоте? Но, тем не менее, весной там расцветают цветочки. А еще главный герой находит там любимую, царевну-лягушку. Царевна-лягушка в виде любимой. Это жена Степлтона. Да, ведь она представлена сначала его сестрой, а потом она оказывается не той, кем есть на самом деле. Здесь есть одна совершенно удивительная штука. Ну, на мой взгляд, удивительная. Вот то, что вы рассказываете... Многие авторы сопоставляли с удивительной фразой из Библии. Может быть, она вам знакома. Когда он близко подошел к Египту, то сказал он Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом. И когда увидят тебя египтяне, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы хорошо мне было ради тебя». О, ну, извините меня за цитату из Святого Писания. Но как ни кощунственно это звучит, но в биографии Степлтона и его жены явственно прослеживается вот это вот библейское заимствование. Женщина, которую он выдает здесь за миссис Степлтон, почти цитирует, то есть почти цитата из Библии. На самом деле... не сестра его, а жена. Повторяю, это леди не сестра Степлтона, а его жена. Это слова Шерлока Холмса, если вы помните. Так вот, удивительная штука. Заимствует детектив очень часто и в гораздо большей степени, чем мы думаем, сакральные тексты. А вот все-таки, что такое болото? Чем? Вот это очень точная мысль и очень важная. Мне кажется, что и для Конан Дойля тоже. Вы же знаете, Конан Дойль вообще был человек увлекающийся, написал огромную книгу о спиритизме, был мистиком, да и профессор Челленджер, например, его. Я не буду все перечислять. В общем, мы в детстве читали Конан Дойля, смутно ощущая его мистиком. У нас тогда вариантов таких мистических было не очень много. Так вот, что такое болото? И почему как бы не хочется жить на болоте? Потому что это материальная отрицательная энергия. Материальное ее выражение. Материальное выражение чего? Извините, что я так долго вас допрашиваю. Отрицательная энергия. Отрицательная. Злых мыслей, злых поступков. Злых поступков? Каких поступков? Мне хочется одно слово от вас услышать. Я его выпытываю. Какой поступок больше всего моделирует болото? Почему не хочется жить на болоте? Убийство. Убийство. Медленное. Убийство – это тоже загадка. Огромная загадка детектива. Детективы – это на самом деле книги об убийствах. Да, все остальные преступления, которые в них совершаются, ну, как бы или совершаются ради того, чтобы оттенить какое-то убийство. Но убийство – это только одна из загадок, приближающая нас к разгадке, скажем, отношения молодого человека к фильмам ужасов. А вот болото-то что значит? Вот вы идете, вот как в цитате, которую я читал, вдоль зеленых холмов Деваншира, и вдруг видите вот эту вот линию торфянника. Я не буду вас... болото – это всегда трясина. Да, ну и несомненно, я думаю, что для героев собаки Баскервилли это тоже так. Никто в этом не сомневается. А я вот что как хочу попытаться это определить. Может быть, вы со мной не согласитесь. Болото – это предательство. Болото – это твердь, суша, мать сыра земля, которая тебя предает, в которой мы наполняемся видимостями вместо твердой почвы. Русский язык тем невероятно хорош, что в нем каждое из произнесенных мной слов имеет массу значений, правда? Да. Твердь, чувство опоры, сыра земля, мать земля, сама основа человеческого бытия вдруг нас предает, когда мы сталкиваемся с болотом. Болото – это неуверенность наша. Это наш страх смерти. Это страх того, что что-то обыденное и привычное вдруг обернется гибельной трясиной. Вот, вы знаете, я сейчас удивительную вещь скажу. Но вы же наша постоянная слушательница, да? Да. Да, я надеюсь. Я просто надеюсь на это, Катюш. Я хотел вот что сказать. Я хотел сказать, что, может быть, кто-то из слушающих сейчас нашу передачу помнит нашу передачу о курочке Рябе. Вот это яичко, которое было костяном у Дрёна в варианте сказки Афанасьева, от которого там, значит, поп книги сжёг, а дочь... Дьяка повесилась, помните? Угу. Так вот, я хочу сказать, может быть, это что-то кому-то подскажет, что, как мне кажется, в сказке о курочке Рябе мучительно не хватает детектива, который придет и расследует, что же это за яйцо-то, от которого поп сжег книги, а курочка Ряба повесилась. Болото – это когда привычное превращается в гибельное. когда твердь, точка опоры человеческой души, вдруг становится смертельной. Вот почему на болотах не хочется жить. И вспоминается сразу еще одно слово, которое тоже неминуемо абсолютно вспоминается в сказке о курочке Рябе. Почему мог повеситься поп, а Дьякова дочка повесилась? Да потому что это уродливое яичко костяное, оно же золотое, вносит, конечно, некий лик темного ангела, не всем нравится, когда мы произносим его имя в эфире, в этот мир. Вот чего они предчувствуют в этом уродливом яичке. Вот чего мы чувствуем в болоте. Там на самом деле что-то абсолютно инфернальное, адское, приводящее к смерти. Спасибо вам большое, Катя. Извините. И рад бы, но не могу очень долго. Доброй ночи, Владимир. Доброй ночи. Для меня, прежде всего, детективы чаще всего являются поучительными. Где-то даже воспитывающие благородные качества. Настоящие мужчины. Собственно говоря, вот это произведение. Наверняка после этого прочитают поэзию многие стали, наверняка, сыщиками, следователями. Многих потолкнуло. Собственно говоря, с самого детства я тоже себя воспитывал как бы Шерлоком Холмсом. Все пытался разгадывать загадки. И сейчас вот в жизни где-то как-то помогает. Да, вы знаете, я с вами полностью согласен, Владимир. Я думаю, что мне тоже, хотя за загадки мне приходится разгадывать все больше психологические, но, тем не менее, это же тоже форма этакого интереснейшего расследования, как и то, которое мы ведем сейчас. Полностью с вами согласен. Характеры, попытки мыслить дедуктивно, попытки мыслить по-мужски смело. Но вот почему... Это нужно воспитывать на примере убийства. И что же это за загадочная фигура убийцы и великого сыщика? Вот это зачем нужно? Пусть будет кража в том же замке. Что, она меньше будет воспитывать? Любое действие воспитывает как-то человека... В данном случае, именно само произведение очень четко показывается, как добро побеждается злом путем умственной силы. Дедукционным методом мышления, логическим заключением, каждый человек рано или поздно попадает в болото. По всей видимости, так устроена жизнь, что либо сам он туда идет, либо как-то жизнь подталкивает. И вот насколько хватает его силы духа, силы ума выбраться оттуда, дальше уже как бы человек себя считает более уверенным. То есть именно подобная школа выживания воспитывает уже делает человека уверенным. А то, что кража либо смерть убийства подталкивает на поступки людей, собственно говоря... Спасибо. Володь, вы, наверное, сказали одну невероятно важную мысль, которую я тоже пытаюсь повторять из передачи в передачу. Ведь самое главное в воспитании – это отличить добро от зла. Ведь в этом же сущность любого познания и образования. И если образование или познание не дает этих критериев, оно, по большому счету, для человека познанием и не является. Оно просто становится способом накопления некой не вполне нужной для жизни информации. Две фигуры, добро и зло, поразительная вещь, противопоставлены в детективе, точно так же, как в сказке. Но когда мы вырастаем, то мы начинаем читать монографии, исследования и понимать, что те убийства, которые мы читали у Шерлока Холмса, у Рекса Стаута, у Агаты Кристи, в реальности невозможны. Это сказки. Это сказки для взрослых о добре и зле. Только вот есть в этих сказках некая необычность. И необычность в классическом детективе – это в первую очередь фигура великого сыщика. Ну, давайте еще подумаем об этом. У нас есть возможность принять ваши звонки по телефону в Москве 956-1514. А мы слушаем детективные мелодии современности. Доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Зло. Зло из собаки Баскервилей. Кто он такой, этот мистер Степлтон? Давайте присмотримся к нему повнимательнее. Невысокий худощавый блондин, цитирую я, лет 35-40, с чисто выбритой, несколько постной физиономией и узким длинным подбородком. На нем был серый костюм и соломенная шляпа. Через плечо у него висела жестяная ботанизирка, а в руках он держал зеленый сачок для ловли бабочек. Казалось бы, ничего привлекающего внимания, но разве что сачок. Но через некоторое время мы с вами слышим из уст доктора Утсона: от этого спокойного бесцветного человека в соломенной шляпе и с сачком для ловли бабочек, вот дался им всем этот сачок, веяло чем-то грозным. Дьявольское терпение, сопряженное с хитростью. На губах улыбка, а в сердце черная злоба. Доброй ночи, Галина Николаевна. Кто же он такой, этот Степлтон? Галина Николаевна, есть в эфире у нас? Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Александр Геннадьевич, я хотела бы в защиту болот сказать. Уж очень мрачную картину вы нарисовали. Я, Галина Николаевна, хочу защититься сразу. Я вообще сторонник того, чтобы в природе все было и все было прекрасно. Я говорю о неком, о том, о чем мы задумываемся достаточно нечасто, о символическом значении слова «болото» в нашей душе и, в частности, в детективе. Ведь болото, торфяное болото собаки Баскервилей создает атмосферу ада, инферно, место, где каждый может погибнуть в любой момент, где сама земля предает. Но не будь болот с их реальной красотой, не было бы этого символа. Поэтому я не ругаю болото. Я пытаюсь, наоборот, чтобы мы что-то поняли и чего-то, может быть, от понимания перестали бояться. Можно я чуть-чуть скажу? Да, конечно. В войну мне пришлось быть в эвакуации. И мы на болотах собирали мох, из которой высушив, вытрясали желтую муку, и из нее делали лекарства и спасали бойцов. Это раз. Второе. Болото нам дает клюкву, прекрасную ягоду. Болото нам дает торф, который согревает нас. Не всегда болото — это очень плохо. Если говорить о Конан Дойле, это, по-моему, самый умный детективный писатель. Лучшего я просто не знаю. А вот почему, Галина Николаевна, вот почему же нет все-таки лучшего детективного писателя, чем Конан Дойль? И почему же нет все-таки более великого сыщика, чем Шерлок Холмс? Галина Викторовна, может, вы нам подскажете? Вероятно, потому что он очень интересно пишет. И потом, читая его романы, мы как-то отвлекаемся от своей иногда постной и интересной в чем-то жизни. Да вот... Не во все же подряд мы отвлекаемся, ведь много есть, есть много ведь другого интересного, кроме детективов. Галина Викторовна, как вы думаете, почему же именно Конан Дойль и Шерлок Холмс? Алло? Да-да. Добрый вечер. Здравствуйте, Галина Викторовна. Спасибо за ваши передачи, которые я всегда слушаю их. Вам спасибо. У меня складывается такое мнение, что мы переживаем детство, отрочество, юность и зрелость. На протяжении всего этого времени мы как бы, когда бываем детьми, вот казалось бы, ребенку читают, он же не воспринимает как взрослый. А взрослый даже может любить сказки тогда, когда как Ротфорд разгадывает. Если человек обладает логикой, логическим мышлением и отношением к жизни, он может перечитывать несколько раз. И детективы нравятся одному человеку в одной степени, а другому в другой. Одному человеку. Чаще всего нравится... Свой стиль выбирает. Да. Но всем нравятся детективы. Одному одни, другому другие. Значит, зачем-то нам это нужно. Все-таки зачем же, почему же нам так нужен Шерлок Холмс и Конан Дойль с его детективами? Доброй ночи, Юрий Викторович. Из Калуги Юрий Викторович нам дозвонился. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Что вы думаете по поводу человека и детективов? Я слушал ваш разговор о болоте и так далее. Поучительная роль детектива. По этому поводу я думаю так, что болото это вот все представление, мистика, вот это вот, черти там всякие, боги и тому подобное. Болото. Вот, кстати, Джордано Бруно говорил об этом. Вот за это его и сожгли, за то, что он писал о болоте. Так, это раз. Второе. Владимир, значит, говорил о поучительной роли детектива. Так вот у нас в технаре, значит, студент такой есть, который говорил, что Фредди Крюгер настоящий русский парень. Но я с ним, в общем, не согласен. Я думаю так, что чем из детективов учиться, лучше бы классиков наших читали и почитали. Спасибо, Юрий Викторович. Спасибо большое. Однако Юрий Викторович сказал одну необыкновенно точную и необыкновенно верную для меня мысль. Где-то там, за пределами строго логической, рациональной загадки, загадочного убийства на болоте, витает какая-то совершенно другая тайна. И тайна эта заключается в том, что трясина эта и болото действительно содержат в себе всю человеческую мистику, поскольку разными словами это можно обозначить. И вот что я хотел сказать по поводу Степлтона. Бабочка, наверное, недаром во все времена и во всех мифологиях выступала символом человеческой души. Римляне и греки изображали психею в образе юной красавицы с крылышками мотылька. Вот вспомните, глазам нашим предстало нечто до такой степени странное и неожиданное, что мы замерли на месте. Эта комната представляла собой маленький музей. Ее стены были сплошь заставлены стеклянными ящичками, где хранилась коллекция мотыльков и бабочек. Любимое детище этой сложной и преступной натуры. Ловец человеческих душ, их маринователь и расставлятель, извините меня, пожалуйста, за неологизмы, по стенам и баночкам. Кто он? Очень похоже, мне кажется, что все детективы этого мира имеют в лице убийцы одного единственного героя. И герой этот тот самый падший ангел. Хотя, может быть, Елена со мной и не согласится. Доброй ночи, Елена. Да, трудно мне согласиться с вами. Я больше согласна с радиослушателем, который только что выступал. Он говорил о том, что гораздо лучше учиться и жизни, и всему чему угодно у наших классиков. И я лично большой приверженец нашего отечественного детектива Федора Михайловича Достоевского. Мне кажется, что лучше его и в мире-то, наверное, нет. Это и социолог, и детектив, и кто угодно. Я хочу сказать о своем первом впечатлении, когда я читала, мне было 32 года, когда я читала первый раз произведение «Преступление и наказание». В школе я его не проходила. Когда я училась, тогда не проходили. Так вот, я его читала, и меня трясло. Вот в тот момент, когда Порфирий разговаривает с Раскольниковым, должны помнить вы это. Вот. И когда я обнаружила себя в таком состоянии, я вдруг ощутила, что ведь произведение это написано 100 лет назад. Спасибо. 100. Спасибо большое. Вот. Спасибо. А почему же я сегодня, Елена, именно так читаю эти строки, как они меня задевают? Елена, спасибо, спасибо вам большое. Я думаю, что это имеет колоссальное значение, но вряд ли мы сможем так сразу перескочить за оставшиеся 3 минуты на Раскольникова. Давайте попробуем через несколько передач поговорить о Достоевском и о «Преступлении и наказании». Может быть, проведем такой цикл вот детективы, фильмы ужасов, и потом Достоевский как русский ответ. Так вот, в заключение, если позволите, я скажу еще 2 минуты сам. Действительно, «Собака Баскервилля» – это классика детектива. И в ней есть еще одна тщательно скрытая истина. Откуда-то из болот появляется дьявол или бес, преступник Степлтон, ловец душ бабочек, сухонький, незаметный, действующий толком, тайком. Конечно, мы не успели вспомнить о собаке, и, если вы помните, да, вот это вот мрачное чудовище, совсем инфернальное. Такой собаки никто из нас смертных не видел. Из-за ее отверстия пасти вырывалось пламя, глаза мерцали, словно искры. По морде и загривку переливался мерцающий огонь. Дьявол Степлтон вызывает к жизни чудовищного стража ада. О символике пса мы тоже не успеем сегодня поговорить. Может быть, вернемся к этому разговору дальше. Так вот, самое-то поразительное, что оттуда же, с торфяных болот, Выходит на сцену и антагонист злых сил, сыщик. Именно в болотах его встречает Утсон. Проблема заключается в том, и мы продолжим этот разговор в следующую среду, что сыщик, который может остановить действия вот этого адского героя, единственного героя на все детективы, триллеры и фильмы ужасов, он тоже должен иметь отношение к той же сфере ада. В детективе они оба одного поля ягоды. И преступник, и герой, который нас защищает. Ведь именно защитника от страшных сил, защитника логичного, мы видим в Холмсе. Но только ли так все это? Давайте продолжим наш разговор о детективах и фильмах ужасов, и триллерах в следующую среду. Спасибо всем, кто был с нами. Спокойной ночи. Гарольд Бат и Гектор Зазу на прощание. Детективная мелодия. Reflected in the eye of a dragonfly in a lunar pool, and we will sail away on oceans. And a haze of carillons and juniper spines from the great valley of humming gongs on ships that sail away forever. Unexplained light reflected from the spine of a metallic viper. I'll see your radiant kiss, my lover. Strange rooms engulfed by a halo of alien architecture, like sun across my eyes forever. And a dark garden of dragonflies encased in sulfur. You'll see me standing there, my lover. Through a silent walk of flowered knife shadows, like trees against the sky forever. Then an unexplained kiss from a lethal angel, and we will sail away on oceans. Reflected in the eye of a dragonfly in a lunar pool, on ships that sail away forever.